Я могу понять, что они довольны или именно в ваших кресках. Алло. Алло. Здравствуйте, Раиса Алексеевна. А вы кто? Алло. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания связывается. Здравствуйте. Да. Алексей Сергеевич меня зовут. Привет, привет. У вас долг на сегодня по кредитному договору. Смотрите. Уже 18 дней. Надо. В чем проблема? Нет проблем. Тогда где платеж? 28 800 на сегодня. Там же где и проблема. Где? В неизвестности, в космосе, в галактике Альфа Центавра. Раиса Алексеевна, что с вами случилось-то? Все прекрасно. Весеннее обострение. Ну так решить свои проблемы и заработайте денег. Ну сейчас вылечусь, подлечусь. Говорю, весеннее обострение. Так все вы здоровы же сейчас, вот говорите. Так у меня весеннее обострение. И что? Весна закончится, все пройдет. Вы ничем не болеете, Раиса Алексеевна. С чего ты взял? У вас есть справка из больницы, что у вас обострение? Ну, конечно. Я хотела полежать, но что-то мне сказали, переполнена больница сейчас. Поэтому дома сейчас. В платную сходить. Я угрозы обществу-то не несу, поэтому мне можно и дома. Поэтому в платную сходить, вылечитесь. Так я сходила уже, это самое, к врачу. Вас вылечили. Вот и вас вылечили, значит. 28 800 как раз банк вам специально выставил. Сегодня-завтра оплатить. Кто-то взял, кто-то вылечит. Не вылечили бы, из больницы бы вас бы не отпустили. Значит, вы ничем особо не болеете. Я амбулаторно лечусь, понимаешь? Совмещаете? Что совмещаете? Блин, у меня тут, блин, торт ползет, а ты отвлекаешь меня. Так вы дома же не можете убраться и все? Да я тортик делаю, такой прикольный, красивый, украшаю сейчас. Раиса Алексеевна. Аюшки. То есть вы болеете, делаете торт, ну что вы за... Я ж себя это самое должна как-то развлекать-то. Мне скучно так просто сидеть. Ну, тортики делаю. А что, в этот раз Раиса Алексеевна, дочь, не стала вам помогать с оплатой кредита? Ей стало все равно, как мы говорили? Да, что ты, ваш договор? Мне платить, если я больной человек-то? Как это? Она здоровый человек, у нее тоже долг. Ну, она пусть платит свой долг, нет. Зачем вы для нее взяли кредит? Ну, попросила. Ваша дочь же толком не зарабатывает, а только убытки наносит окружающим. Страшно. Почему вы не продали квартиру для того, чтобы деньги получить? Где жить-то будут? Ну, обалдел совсем. На улице? На улице, на в общежитии? Не хочу, мне холодно на улице. В общежитии там... Но любимая, значит, у дочери поживет. Если в общежитии я кого-нибудь зашибу. Ну, и вам тогда найдут сразу место проживания тоже? Не, меня в эту положат, в больничку. Это тоже место проживания. Ну давай я тебя пришибу, и меня посадят в больничку, и тогда это кто-нибудь оплатит кредит за счет квартиры, которая будет. Раиса Алексеевна. Давай я тебя пришибу. Хочешь? Раиса Алексеевна. Ну, так приезжайте в банк, закрывайте долги, и уже посмотрим, может быть, инициативу по-другому будете проявлять. Нет, я только так. Дочь-то куда у вас переехала? Ну, она мне что-то сказала, я уже забыла. Ну, так найдите ее, у нее поживете. В Чего-чего? Баню-то отремонтировали свою или Баню? Нет? Или тоже запустили? Да. Я не знаю даже, если честно. Не знаете? Так встаньте, проверьте. Да что-то я как-то не интересует сейчас баня. Ну, значит, банк сейчас отказ от погашения зафиксирует, получите новый штраф. Кошмар какой. Как обычно. Из-за дочери денег не было. Ну, да. И из-за дочери денег и не будет дальше никогда. Ну, и фиг с ними. То есть будет и дальше использовать чего? Для получения денег у вас. Меня? Ну, как и раньше это делал. Конечно. Ну, а я же мама. Ну, конечно. Ну, всё. Вот, но... Ну, пусть используют. Голос, конечно, у вас странно отличается от того, который я раньше слышал. Вот даже если взять ноябрь месяц. Какой у тебя слух, ты глянь на него. Оксана Викторовна, долго вы нелепо себя так будете вести? Как нелепо? Ну, вот так вот, строите себе... Кого? Непонятно кого. А, тебе непонятно? Мама на работе, она полы до сих пор моет. Так я же мама, мы с тобой уже определились. Нет, Оксана Викторовна, вы... Вы уж Артуру Витальевичу там такие сказки рассказываете, или кого-нибудь еще. Ой, не, некрасивая какая-то клубника. Не, она мне хвостик зашел. Не, некрасивая. Почему долг за маму не закрыли за свой до сих пор? За какую? Моей мамы уже давным-давно нету, ты что? Куда она делась? На кладбище. Оксана Викторовна. Вы похоронили Раису Алексеевну? Нет, то что это я, Раиса Алексеевна. А почему ваш голос отличается от того, который был? От какого? Как где? Вы резко помолодели? Какой был, такой и остался. Вы резко помолодели, Оксана Викторовна? А мне всегда, кстати, говорят, что у меня голос молодой. Нет, я такого в ноябре не говорил. Говорил? Нет. Что-то с памятью с твоей стало. Это моя с памяти как раз все это хорошо, поэтому я и слышу разницу. Ничего у тебя нехорошо, надо тебе обратиться к врачу. Вы же сходили уже к врачу, да? Поэтому мне советы такие пытаетесь дать. Вот я как раз ничем не болею, мне такие советы не нужны. 28 700, еще раз говорю, это минимальный платеж сейчас для возвращения в график оплат, Оксана Викторовна. Я безвозвратно вышла из графика. У вас не наступил еще страховой случай? Ну, не наступил. Ну, у вашей мамы. Да? Тогда она не сможет выйти безвозвратно из графика, чтобы ее дети досрочно закрыли кредиты ее. Как говорится, пожили за ее счет и хватит. Пора расплачивать. Вы там кто-то хочет, чтобы там платили. Вот какие у вас... Оксана Викторовна. Чем проблема-то? Дни проходят, а денег у вас до сих пор так и нет. Ну, хотя бухгалтер. Вы что, дебет с кредитом и с ведом и свести не смогли? Ну, конечно. И почему к успеху не пришли? Ну, хватит попрошения. Тебе не надоело? А Александр куда супруг ваш делся? Он? Пошел инопланетян ловить. Что, ему тоже надоело долги, с этой стороны, оплачивать ваш? Да, надоело. Чем все надоело? И все оставили вас, да? Угу. И зачем вы маму свою-то загнали в долги, Оксана Викторовна? Ну, а что ей? Чтоб легко, всем легко, думаешь? Ну, вообще-то, все работают. Ну, пусть работают. Но встаньте, заработайте, у вас вся ночь как раз есть ближайшая. Завтра за маму закроете ее долг. Хоть чем-то поможете ей своим присутствием и наличием в семье. Что ты меня все мамой называешь? В смысле... Какой мамой? Что? Не мамой, а это... Во-во-во, даже вы пытаетесь. А кто вы? Я голос именно слышал, Раиса Алексеевна. Я с ней разговаривал. Зачем вы, Оксана Викторовна? Какой ты нудный, кошмар. Как у тебя Куда мама-то есть? Делась ваша? У тебя жена-то есть? Есть, конечно. Есть, Бедная конечно. Девочка, как мне ее жалко. Вот вы знаете, вот вам бы радости больше, вот вы когда в банк приходили, вот вас фотографировали, вроде денег получили, пытались там свои финансовые вопросы решить, к успеху, конечно, как обычно, не пришли в очередной раз. Вот вам бы себя бы жалость-то начать. Ты думаешь, меня что-то трогает? Жалость привлечь. Но вы думаете, что вы за счет матери будете выгоду получать какую-то? Нет. Я ничего не думаю. Это дети могут ваши с вас выгоду получить, если у вас какие-то страховки есть, и то, если успеете вы еще и за себя рассчитаться. А вы нет, вы выгоду сейчас, никакую не получите. Сейчас пойду повешусь. Уговорил меня. А это не является страховым случаем? Является. Смерть заемщика. Даже не является... Смерть по определенным причинам. Не а это любым. Не входит там в страховой... Не по любым. Неопределенные, там не написано. Даже старые заболевания, из-за которых люди умирают, это не а страховой вот старые случай. Заболевания То есть, тем более. А я так покончу по жизнь, как будто бы это был несчастный случай. Я красиво Ну, сделала. Это дело ваше. Если, конечно, дети и мама успеют собрать вовремя документы, ну и брат постарается. Доченька у меня девочка способная соберет. Оксана Викторовна, ну что вы придумаете, какая дочь? Вы сами себя пытаетесь похвалить? Оксана Викторовна. Викторовна, вот и соберет она. Оксана Викторовна, вы зачем себя за маму выдаете? Прекратите, ну это нелепо же. Какое ж ты нудное... Ну, дяденька какая-то. Вставайте, начинайте хоть что-то делать. Я занята, я тоже. Наконец, чтобы... Вы ничего не делаете я сейчас. Украшаю представляете тортик. Себя... Представляете себя тортик. Все-таки лицо члена семьи, наконец, начинайте представлять. И закрывайте ничего. Действующий долг, который создали вы. Ничего. Чтобы не являться в семье обузой. А я хочу быть обузой. Создали. Хотите? Нет. Тогда не надо было Никиту Александровича заводить себе. Ну это уж не тебя Не надо, не... Мне. Как это не меня? А, ты уже, как да, это не меня? Пупок земли, да, надо спрашивать, как это, как кого это не меня? Кого не заводить. Он на работу, он нормально устроился уже, или так же, как вы, как мама ваша, где получится, где Раиса, как Раиса Алексеевна работает, да? Перспективы с такой мамой у него далекие от хороших. Ням-ням-ням. Вкусно. Блин. Оксана Викторовна. Подожди, у меня тут бабочки. Долг надо созданы вами закрывать. Вставайте, берите маму на контроль. Берите маму на контроль, пенсию ее, пожитки ее последние. Так, красиво. И в микрозаймы за остатком денег. Сейчас 28 800, Оксана Викторовна. Собираете, надо внести. Оксана Викторовна, давайте я вас еще разговор на платную линию переведу. Вы еще будете появиться долго по телефону. Вам понравится. Наверняка Александр, супруг ваш там бывший или еще пока нынешний, порадует. Так буксует. Оксана Викторовна. Вы проявили фантазию, поэтому теперь у мамы есть долги, как у вас. Что не было успеха ранее, когда работали продавцом, так и нет успеха, когда вы работали бухгалтером, Оксана Викторовна. Мама, где еще раз спрашиваю? Сиреневенькая бабочка. Ой, вот это испачкалась у меня. Бабочка, зараза. Кремики запачкалась. Или она в отпуск, или пошла по работе все-таки полы помыть-то в доме музея-то наконец. Херыжная. Возьмите, проверьте. Да, надо. Что, проблема-то? Я занята, я Да, надо. Тортик. Ничего вы не делаете. Это даже есть никто не будет. Я я сама съем. Кому это надо есть? Сам. Вы даже и сами есть это не будете. Откуда ты знаешь? Это же невкусное. Очень потому вкусно. Что... Это маскарпоне сбило со сбитыми сливками. Нет, все, это все. Ну все, все, ну хватит придумывать. Хватит придумывать. Что вы там, землю в кастрюле мешаете, это еще не похоже на какой-то продукт питания. Хватит, все. С пенсии с маминой не купите многого. И на пособие иди, там, если уважаю. Сын вас полноча хоть получать. Балда. Оксана Викторовна. Балда, иди увольняйся. Оксана Викторовна. Иди, маме увольняйся. Сейчас надо информацию передает. Оксана Викторовна, иди, ну что вы себя так уверены, это не верю в банк, когда пришли. О планах своих, о целях. Рассказывали, что вы кого-то представляете из себя. А? Куда все делось-то, Оксана Викторовна? Ушло, как это самое. Что, кто-то за счет вас нажился? Так бывает. В очередной раз, да, кто-то использовал вас тоже для наживы, для выгоды. Все выгоды получили. Конечно, использую только для выгоды. Конечно, правильно. Не удивлюсь, если даже Александра этому поспособствовал. Может быть. Не может быть, а так оно и есть, значит, Оксана Викторовна. Оно и есть, ну, найдете нового сожителя, может быть, он не загонит вас в новую долговую яму, может быть, ваши вопросы хоть как-то решит. А что вы так активно-то не решаете вопросы свои тогда? Зачем? Если может быть. Цель есть, надо идти к цели. Зачем? Сейчас передать маме информацию, что долг у нее вырос в очередной раз из-за вас. 28 800. Прикольно. Сумму повторите. Я не помню. Ну запишите куда-нибудь. Карандашом прямо. На столе. У меня руки заняты. Что значит не хотите? Что значит не хотите? Да, Оксана Викторовна. Сочувствую я все-таки Раисе Алексеевне с вашим существованием в семье, да. Тяжело и, конечно, с вами. До свидания.